Жили-были в стране персов два друга, ученый и поэт. Как-то пошли они прогуляться, природой полюбоваться. Дело было весной, все вокруг цвело. Размечтался поэт, уже готов был сочинить новые стихи, как вдруг увидел на земле человеческий череп. Взял он череп в руки, подержал, повертел, потом бросил и сказал: «О Аллах! Кто знает, что было с обладателем этого черепа и что еще с самим черепом может случиться? А что может с ним случиться? Ведь это всего лишь хрупкие кости!» Возразил поэт ученому: «Один Аллах знает, что ему еще суждено. У тебя, поэт, воображение богатое. Вечно что-нибудь придумаешь. А я вот возьму этот череп, сожгу, потом истолку. Получится костяная мука. И тогда я развею ее по ветру. Превратится череп в ничто, и ты в этом убедишься». Усмехнулся поэт, и они разошлись по домам. Дома ученого встретила дочка, девушка 17 лет, красоты неописуемой, умная и образованная. После смерти матери она вела все хозяйство в доме. Ученый спрятал от нее череп, принес его на кухню, положил в печь и обжигал до тех пор, пока тот не почернел, а потом истолок в муку. И только он закончил это дело, как услышал стук в ворота. Открывает ворота, а там друзья к нему в гости пришли. Проводил он их в гостиную, позвал дочку и велел ей сварить кофе. Дочка заглянула в большую ступку и увидела там порошок, похожий на кофе. А в этой ступке ее отец толок череп. Попробовала она порошок, вкус странный, на кофе не похож. Она еще попробовала и убедилась, что это не кофе. Сварила отцу и гостям настоящий кофе и только его подала, как с головной болью слегла. Потом потеряла сознание. А через месяц стала ее тошнить, а еще через 2 месяца ощутила она странное движение в животе. Одним словом, она забеременела. Скрывала она это от отца, пока было возможно. А когда он об этом узнал, очень опечалился и удивился, ведь дочка была девушкой благоразумной и благонравной. Повез он дочь в столицу к лучшим повитухам. Те посмотрели ее и подтвердили беременность. Но в то же время все в один голос заявили, что она осталась девушкой. Еще больше удивился отец, задумался и подсчитал, что ее беременность началась с того дня, когда он принес череп. Стал он расспрашивать дочку, что она ела или пила в тот день. Ответила девушка: «Ничего особенного я не ела и не пила. Вот только попробовала немножко того порошка, что ты приготовил. Мне показалось, что это кофе, и я хотела сварить для гостей, но перед тем решила попробовать». Попробовала и убедилась, что это не кофе. Тогда-то вспомнил ученый слова своего друга-поэта: «О Аллах! Кто знает, что было с обладателем этого черепа, и что еще с самим черепом случится?» Подумал ученый: «Свалился мне этот череп на голову. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Всевышнего, Всемогущего. Все мы принадлежим Аллаху, и все к Нему возвращаемся. Ну что же, знать так судил Аллах. Судьба людей в Его делах». «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Всевышнего, Всемогущего» — это очень распространенное в мусульманской среде восклицание, основанное на 2 коранических цитатах. «Все мы принадлежим Аллаху, и все к Нему возвращаемся» — фраза из Корана. Ученый скрыл это дело и от других. А когда настал срок, родила его дочь 2 двойню, мальчика и девочку. Прекрасных детей родила и через 2 дня умерла. Приключилась с ней родильная горячка. Пытался отец ее вылечить, да не смог. Совсем он растерялся. Как быть? Потерял единственную дочь и стал дедом двух детей. Кто будет растить этих крошек? В доме его не было других женщин, кроме дочери. Всю ночь он думал, как поступить с детьми, а потом решил. Аллаху было угодно, чтобы дочь забеременела и родила. Поручу-ка я этих детей Аллаху. И вот рано утром, как только открыли мечеть, отнес он туда детей и положил в михраб. Михраб — ниша в стене мечети, показывающая направление на Мекку, куда надлежит поворачиваться лицом во время молитвы. Никто не заметил, как он это сделал. Потом он вышел из мечети и вернулся туда уже в толпе народа после того, как туда пришли помолиться султан и кадди. Вот тогда-то люди увидели детей в михрабе и сообщили о них султану. Султан велел принести ему младенцев. Принесли их, а они такие красивые, будто бутоны розы. Когда закончилась молитва, посмотрел на них султан внимательно и догадался, что это близнецы. Сказал султан кадди: «Давай возьмем их на воспитание. Выбирай, кого возьмешь. Пусть его величество султан возьмет девочку, а я беру мальчика», — ответил кадди. Султан согласился. Он был добросердечен и благочестив, но еще совсем молод, ему и 20 лет не было. И он стал султаном после смерти отца. Народ его полюбил. Назвал султан мальчика Салимом и передал его кадди, а девочку назвал Сальмой и вручил ее кормилице. Раз в неделю Сальму приносили к султану, и он с ней играл. Жила она у кормилицы 1,5 года. Потом султан нанял няню, а когда исполнилось Сальме 6 лет, султан пригласил учительницу, которая стала обучать ее чтению, письму, Корану и всем женским делам, шитью, стряпне, домоводству. А султану очень нравилось слушать, как Сальма читает или что-нибудь рассказывает. И с каждым годом она становилась все красивее. Так прошло еще 10 лет. Напали на то царство враги. Встал султан во главе войска и разгромил врагов. Потом народу пришлось восстанавливать то, что было разрушено во время войны. Трудился весь народ. Расцвели ремесла всякие, земледелие и торговля. Султан очень радовался, что люди трудятся без устали, а народ еще больше полюбил султана и стали все его подданные, как одна семья. И тут задумался султан, что своей-то семьи у него нет, хотя ему уже 40 лет. Некогда ему было жениться. То воевал, то страну из разрухи поднимал, а теперь подумал, что пора обзавестись женой да наследником, и вспомнил про Сальму. Велел он ее позвать. Сальма пришла со своей воспитательницей, и было ей тогда 20 лет, и по красоте она могла сравниться с райскими гуриями. Увидел ее султан, услышал ее нежный голос, почувствовал ее ясный ум и тотчас предложил ей выйти за него замуж. Она обрадовалась и согласилась. Пригласил султан кадди, заключил брачный контракт с Сальмой, сыграли свадьбу. Султан подарил Сальме богатые подарки: драгоценные камни, жемчужные ожерелья и корону, инкрустированную драгоценными камнями. Теперь он проводил все время с молодой женой и забыл про дела государства. А визир был недоволен тем, что Сальма отвлекла султана от государственных дел. Задумал он козни против Сальмы. Подкупил в свите Сальмы одну девушку, которая сама мечтала стать султаншей. И вот однажды, когда Сальма была в бане, эта девушка украла корону Сальмы, подарок султана, и передала корону визиру. Визир отправился к султану, а корону взял с собой, но сразу ее султану не показал. Поговорили они о государственных делах, Визир собрался уходить, да задержался на пороге султанских покоев. Спросил султан, в чем дело? «Ничего так, пустяки», — говорит визир. «Нет, ты все-таки скажи, в чем дело?» «Пощади, повелитель». «Пощажу». «О, повелитель, когда ты женился, стали люди говорить, что твоя жена отвлекает тебя от государственных дел. Ну, сначала я на эти слова внимания не обращал, но теперь убедился, что это правда. И вообще, она тебя недостойна». Выслушал его султан очень внимательно, только лицо его запылало от гнева. Он воскликнул: «Неужто дело обстоит так?» «Так, мой повелитель», — сказал визир. Достал он корону, показал султану и спрашивает: «Узнаешь? Не та ли эта корона, что ты подарил жене на свадьбу?» «Как она к тебе попала?» — удивился султан. «Одна моя родственница нашла на базаре. Эту корону несла какая-то девчонка, хотела продать. Когда моя родственница ее узнала, девушка испугалась, бросила корону и пустилась бежать. Хотела моя родственница ее догнать, но девчонка как сквозь землю провалилась». «Точно, это та самая корона. Вот и имена наши на ней, мое да ее. Ступай, визир, и храни это дело в тайне». Визир ушел довольный, что его хитрость удалась, а султан тотчас же пошел к Сальме. Увидела Сальма, что султан разгневан, и сказала: «Да избавит Аллах тебя от зла, о мой повелитель!» А султан в ответ: «Вон из моего города!» Снарядил султан солдат и велел им отвезти ее на дальнюю заброшенную дорогу. Только и разрешил ей взять с собой одежду и свадебные подарки. Плачет Сальма, заливается, а султан будто и не слышит. «В чем моя вина? За что ты меня так жестоко наказал?» — рыдает бедная. А он не отвечает. Позвал он слуг и солдат, приказал им отвезти ее на дальнюю дорогу. И они выполнили его приказ. Оставили Сальму прямо на дороге со всеми ее пожитками. Уж она и плакала, думала, гадала, за что султан ее выгнал. Ничего придумать не могла. Так и сидела на дороге, не зная, что дальше делать, куда идти. Вдруг едет деревенский погонщик мулов. Увидел он, что сидит на дороге красивая молодая женщина, а при ней много всякого добра, и спросил: «Не помочь ли тебе перевести эти вещи?» Ничего не ответила Сальма. Погонщик опять повторил вопрос. Сальма с горечью сказала: «Куда перевести? Никого я здесь не знаю, не ведаю, куда мне податься». «Поедем ко мне», — ответил погонщик. «Будешь жить с моей женой и моими дочками. У меня две дочери твоего возраста, но ты, госпожа, красивее их. Куда им до тебя?» Погрузил он ее пожитки на мула и повез к себе домой, хоть раньше и не был с ней знаком. Когда они добрались до дома, погонщик познакомил Сальму со своими дочерьми и сказал им: «Это ваша госпожа. Слушайтесь ее». «Слушаем и повинуемся», — ответили девушки. Заняла Сальма почетное место в доме погонщика и подружилась с его дочками. Она прожила в их доме 3 месяца, скрывая от них, что была женой султана, а сама тосковала по мужу. Как-то пошла она в баню с дочками погонщика. Они проходили по улице мимо лавки мясника, и мясник ее заметил и тотчас же в нее влюбился. Глаз не мог от нее оторвать. Так на нее загляделся, что вместо мяса сильно ударил ножом по собственной руке, чуть палец не отхватил. Увидела Сальма, как он себя поранил, пожалела его и велела одной из девушек отнести ему динар. Девушка дала динар мяснику со словами: «Внимательнее занимайся своим делом и оставь то, что тебе не принадлежит». Но мясник-мерзавец подумал, что Сальма тоже в него влюбилась, и передала ему динар в знак любви. Дождался он, пока девушки помылись в бане и пошли обратно домой. Выследил их и узнал, где они живут. А ночью, когда вся деревня уснула, пробрался он к ним в дом, в комнату, где спали девушки, и хотел соблазнить Сальму. Она проснулась, стала сопротивляться, укусила и поцарапала его. Испугался мясник, что она его одолеет. Ударил ее, да так сильно, что она упала без сознания. Тут проснулась одна из дочерей погонщика, увидела мясника и громко закричала. Но он схватил нож и зарезал девушку. Проснулась ее сестра, он ее зарезал. Потом забрал свой нож и убежал. Утром, когда солнце поднялось над горизонтом на высоту 2 или 3 копий, а девушки не встали, жена погонщика пошла их разбудить. И, о ужас, увидела она окровавленные тела своих дочерей, а рядом с ними живую и невредимую Сальму. Сальма проснулась, посмотрела на убитых подруг и от ужаса не могла слова вымолвить. Зато жена погонщика подняла крик. «Мой муж привел в дом ведьму, которая зарезала наших дочерей». Пришел погонщик, увидел убитых дочерей, пытался успокоить жену, но это ему не удалось. Жители деревни собрались и стали решать, что делать с Сальмой. Одни советовали ее убить, другие предлагали выгнать из деревни, третьи — сжечь на костре. Но оставим пока Сальму и вспомним про ее брата Салима, которого взял на воспитание Кадди. Кадди воспитывал Салима как родного, и Салим считал его своим дедом. Салим получил образование, подобающее детям знатных людей. Сначала Кадди отправил его в Кутаб. Кутаб — начальная мусульманская школа, где мальчика выучили читать и писать, а потом нанял ему шейха, обучавшего грамматике и правоведению. Шейх — многозначное слово, включающее в себя ряд значений. Вождь бедуинского племени, старец, наставник. Салим рос очень быстро. К 11 годам по росту и телосложению походил на взрослого мужчину. Потом доблестные мужи стали обучать его верховой езде и воинскому искусству, и он прекрасно овладел всяким оружием, известным в то время. Однажды Кадди спросил его, «Как твои успехи в военном деле?» И показал ему Салим свое умение. Мечом сражался, пока меч не сломался. Копьем колол до тех пор, пока оно не согнулось. Дротик метал на 50 локтей. Локоть — мера длины, равная 58 сантиметрам. Стрелы его попадали в цель так точно, как будто он втыкал их рукой. В единоборстве никто не мог его осилить, а в верховой езде никто не мог обогнать. Даже его наставник не мог его обскакать. Когда же ему исполнилось 15 лет, пошел он в бой с врагами и храбро сражался на глазах у самого султана. После окончания войны он стал читать летописи до описания разных стран, а потом изучать религиозные книги. Одним словом, к 20 годам изучил все науки. Как-то раз в то время к султану пришло послание от царя Индии с просьбой прислать к нему человека, который растолковал бы сон, встревоживший царя. А индийский царь дружил с султаном той страны, где жили Салим и Сальма. Собрал султан самых знающих ученых и рассказал им сон индийского царя. Но никто не смог объяснить этот сон. Султан дал им 3 дня сроку на разгадку, но это не удалось никому, кроме Салима. Стал Кадди отговаривать Салима ехать в Индию. «Сынок, Индия от нас далеко, на пути туда много опасностей. Тот, кто туда едет, рискует жизнью». Но Салим ему ответил, «Я молод и силен, не боюсь трудностей». Узнал визир, что Салим собрался в Индию, и очень обрадовался. Он надеялся, что Салим погибнет по дороге. Визир не любил Салима, он боялся, что этот смелый и умный юноша займет его место. Султан дал Салиму послание к царю Индию и ценные подарки, отправил с ним 3 самых храбрых офицеров и отряд самых сильных солдат для охраны. Через 2 недели они прибыли к индийскому царю, и тот принял их с большими почестями. Думал царь, что приедет к нему старец, умудренный годами, а увидел легкого и проворного юношу. Такой побежит газели за ним не угнаться. 3 дня Салим у царя гостил, а на 4-й спросил: «Если мой повелитель прикажет мне объяснить его сон, то я растолкую». И рассказал царь: «Увидел я во сне, как черный ворон клюет мою самую красивую наложницу». «Дело простое, понятное», — сказал Салим. «Так как же понимать этот сон?» — спросил царь. «Дозволь мне завтра его растолковать. Прикажи привести всех твоих черных невольниц и принести несколько арбузов, и я тебе открою этого черного ворона». На другой день пришли царь с Салимом в гарем и велел царь собрать всех черных невольниц в одном зале. Затем принесли арбуз, и стал Салим его резать и давать каждой невольнице по куску. Когда же раздал весь арбуз, обратился к царю: «Государь, отдай мне мой платок». Обиделся царь: «Я его не брал». «Если ты его не брал, то кто же тогда украл?» Разгневался царь на Салима. Тогда Салим предложил: «Вели обыскать всех в зале». Приказал царь одному солдату держать дверь, чтобы никто не мог выйти из зала. А Салим начал обыск с царя. Подошел к нему, сделал вид, что его обыскивает, а сам шепнул ему на ухо: «Ворон уже в клетке». «Где же он?» — спросил царь. «Это черный раб, переодетый в женское платье. Он сейчас находится в этом зале». Потом Салим стал обыскивать невольниц одну за другой, пока не обнаружил переодетого раба. И тогда он сказал царю: «Вон тот ворон, что клюет твою самую красивую наложницу». Когда раб увидел, что его разоблачили, он выхватил кинжал и замахнулся на царя. Но Салим схватил его за руку с такой силой, что кинжал выпал, а затем Салим убил раба. Убедился царь, что Салим не только умен, но смел и силен. Он хотел навсегда оставить Салима у себя при дворе, но Салим простил отпустить его. Царь одарил его и сопровождавших его офицеров и солдат ценными подарками, а султану послал всяких украшений из слоновой кости и благовоний, а также письмо с благодарностью за толкование его сна. Простился Салим с царем, отправился обратно и вернулся в свой город. Султан и кади обрадовались его возвращению, а визир затаил зависть и злобу. Теперь вернемся к Сальме. Как вы помните, жители деревни предлагали ее убить или сжечь. Но погонщик, у которого она жила, так решил: «Аллах меня дочек лишил, если она их убила, пусть сам Аллах ее и накажет. А вдруг она невиновна? Тогда мы ее убьем ни за что. Отправлю-ка я ее с пожитками на то место, где я ее нашел 3 месяца назад». Он взял 3 мулов, на одного мула Сальму посадил, на других ее пожитки нагрузил. Сам же пошел следом. С ним пошел еще его брат, согласившийся с его решением. Когда они пришли на ту глухую дорогу, погонщик сказал Сальме: «Да воздаст тебя Аллах за то, что ты сделала». «Клянусь Аллахом», — ответила Сальма, — «я не виновата в убийстве твоих дочерей, дядюшка». «Мне кажется, что это правда. Почему ты не сказала этого в моем доме? Тогда бы никто не выгнал тебя из деревни». «Да воздаст тебе Аллах добром, дядюшка. Если я останусь жива, значит, я невиновна. А если умру, то на тебе не будет греха, и не надо будет каяться. Не знала я ни отца, ни матери. Будь мне вместо отца». «Идем, дочка, обратно домой», — заплакал погонщик. «Ведь это глухая заброшенная дорога, и вот уже 3 года случается такое. Если сюда попадает человек, то потом его находят мертвым». Ответила Сальма: «Мне жизнь не мила. Останусь здесь на ночь на этой дороге. Если буду жива, значит, я невиновна». Она дала погонщику 200 динаров и простилась с ним. Динар — старинная золотая монета. В настоящее время денежная единица Ирака. Удалился он, плача, а она осталась на дороге. Час прошел, к ней какой-то шейх подошел. Обратился он к Сальме с такими словами: «Дочка, поспешай прочь, ступай отсюда. Кто решится здесь ночевать, тому не сдобровать». Только видит шейх, что она его не слушает, смотрит на развалины дворца, стоявшего неподалеку. Спросила она старца, что это за дворец, и он рассказал ей историю этого дворца. «Всякий, кто в него войдет, не вернется, пропадет. А выбраться, кто ухитрится, считает, тот заново родится. А принадлежит дворец этот мне, достался от отца в наследство. Но я уже 3 года не решаюсь туда войти. Жили там мои братья и сыновья, да все они один за другим умерли. Похудели, захерели. Решил я продать дворец за 100 динаров. Да только никто не хочет его покупать, и даже осмотреть дворец соглашаются только днем». «Я куплю его у тебя за 100 динаров», — сказала Сальма. «Дочка, жалко мне тебя», — возразил старик. «Ты такая молодая и красивая, а войдешь в дворец — умрешь. Неужто тебе жить надоело?» «Это тебя не касается. Дай мне ключ от дворца». «Да двери открыты, только туда никто зайти не решается». «Значит, я у тебя покупаю дворец за 100 динаров». «Нет, тебе я не продам его и за 200. Я дам тебе 200 динаров и войду во дворец. Умру я или жива останусь, деньги-то достанутся тебе». Ну что осталось делать шейху? Написал он купчую на дворец. Сальма заплатила ему 200 динаров, он помог ей перенести вещи во дворец. За это она ему дала еще 10 динаров и быстро пошел прочь, чтобы успеть до вечера покинуть опасное место. Вечером Сальма совершила омовение, помолилась, зажгла свечку и села читать Коран. Потом выглянула в окно и видит, что по земле ползет белая змейка, а страшная синяя змея ее догоняет. Сальма схватила палку, высунулась в окно, ударила палкой синюю змею по голове и убила. А белая змейка тотчас превратилась в прекрасную девушку. Подошла эта девушка к Сальме, стала ее благодарить. А Сальма сказала: «Расскажи мне, сестрица, твою историю». И рассказала девушка: «Я дочь султана правоверных джинов». Джины — добрые или злые духи. Считается, что добрые джины исповедуют мусульманство. Представление о правоверных джинах основывается на Коране. А синий змей — сын султана джинов-язычников. Увидел он меня и влюбился, а я его не любила. Он сватался ко мне, но мой отец ему отказал. Тогда он пошел на нас войной, убил моего отца и братьев, захватил нашу страну и целых 3 года гонялся за мной по этим местам. Вот почему люди боятся сюда приходить. Ты меня избавила от этого змея-злодея, и я тебя отблагодарю». Привела девушка Сальму в покое, полное золота и драгоценных камней, и сказала: «У меня не осталось ни родных, ни близких. Давай жить вместе, как 2 сестры, и все это богатство будет нашим общим». Согласилась Сальма, только просила девушку никогда не оставлять человеческого облика. Потом Сальма переоделась мамлюком. Мамлюки — воины гвардейских отрядов в средневековом Египте. Отправилась на базар, наняла там себе слуг и служанок и открыла кофейню, а над входом написала «Кофейня мамлюка». А еще она привела работников, которые исправили заброшенную дорогу, посадили по обеим сторонам ее деревья, да поставили светильники. Люди только диву давались. Совсем заброшенная дорога преобразилась. У поворота на ту дорогу 2 мраморные плиты поставлены, на одной из них написано «Бойкая дорога», а на другой «Добро пожаловать в кофейню мамлюка». Сбежался народ в ту кофейню, бесплатным чаем да кофеем угостились, а самого мамлюка не увидели. А слуги и работники хвалили хозяина. Люди вернулись в город и стали рассказывать всем про бойкую дорогу и кофейню мамлюка. Дошли слухи о дороге и кофейне до султана, но он добрался туда только через месяц. Однажды он сказал визиру: «Давай сходим в кофейню мамлюка и увидим своими глазами то, о чем пока только слышали. Только давай переоденемся, чтобы нас никто не узнал». Переоделись и пошли. А Сальма сидела в укромном месте, нигде ее не было видно. Зато она могла видеть всех, кто входил в кофейню. И вот появились султан с визиром, и она их узнала. Тогда же пришел в кофейню тот мясник, что зарезал дочерей погонщика мулов. Приказала Сальма 50 рабам окружить кофейню так, чтобы никто не мог из нее выйти. Затем послала в деревню за погонщиком и его односельчанами. Когда же их привели, велела она своим слугам разыграть представление. В первом действии показали слуги, как у Сальмы украли корону и как султан выгнал Сальму из своего дворца. Тут визир попытался уйти, но слуги Сальмы его задержали. Во втором действии показали, как попала Сальма к погонщику мулов и как мясник убил дочерей погонщика. Тут мясник хотел уйти, но слуги Сальмы его задержали. А в конце представления артисты объявили, что появится мамлюк. И вот перед всеми собравшимися предстал мамлюк красоты неописуемой. Велел мамлюк слугам привести погонщика и его брата и сказал: «Вот несчастный погонщик, который приютил царицу Сальму и потерял своих дочерей, убитых злодеем-мясником. А вот его брат, что поддержал царицу Сальму в трудный час». Потом две сильные служанки привели женщину, и сказал мамлюк: «А вот бывшая подруга царицы Сальмы, что предала ее. Ее корону украла, визиру передала». Потом указал мамлюк на султана и сказал: «А это его величество султан, человек добросердечный да доверчивый». Обманул его визир. Подошли к султану двое слуг, надели на него султанские одежды, принесли ему трон и посадили его на трон. А мамлюк сказал: «Узнал тебя народ, о султан. Теперь приказывай, можно мне дальше показывать действующих лиц этого представления?» «Показывай», — разрешил султан. Мамлюк велел слугам привести Салима, и тогда привели его. И он сказал: «А это герой и мудрец Салим. Его в нашем представлении не было, но ведь он родной брат царицы Сальмы. Близнецы они». А Сальма узнала историю Салима от людей, приходивших в кофейню и рассказывавших всякие истории. Потом вывели визира, и мамлюк провозгласил: «А вот визир, обманщик и злодей. Пусть его величество султан решит, что с ним делать». Тут раздались крики: «Казнить визира, убить его, голову срубить». Вывели мясника, и сказал мамлюк: «А вот тот самый мясник, что зарезал несчастных девушек, дочерей погонщика». Закричали собравшиеся: «Убить визира и мясника, казнить их обоих». Вдруг снаружи послышался какой-то шум, и в кофейню вошел командующий войском в сопровождении офицеров и солдат. Подошел командующий к султану и сказал: «О, султан, доложили мне, что ты ушел тайком из дворца, что ты находишься в кофейне мамлюка и что жизнь твоя в опасности. Как только я услышал это, тотчас же поспешил сюда с войском, а когда услышал крики «казнить их обоих», подумал, что кто-то хочет убить тебя и визира. Тотчас я вошел сюда. У дверей кофейни стоит твоя карета. Садись и поезжай во дворец». «Кто сообщил командующему, что я здесь и что жизнь моя в опасности?» — спросил султан. Ответил мамлюк: «Я послал своих людей к командующему, беспокоясь за твою безопасность. Ведь эти два подлых преступника, визир и мясник, на все способны». Повелел султан отправить визира и мясника в тюрьму. А в народе раздались возгласы: «А что же стало с Сальмой? Жива она или мертва?» — ответил мамлюк. «Царица Сальма — жена его величества султана. Хоть он ее прогнал, но не развелся с ней, поэтому я не могу ничего сказать о ней без его разрешения». Сказал султан: «Говори же, горе тебе, ведь мое сердце разрывается от любви к ней и от тревоги за ее судьбу. Слава Аллаху, она жива и здорова. Всего ей в жизни хватает, но об одном лишь мечтает, чтобы наш великий султан смог вновь обнять ее стан. Где же она? Если б ты, мамлюк, знал, как я хочу ее видеть. Если позволишь, я тебе ее покажу». «Позволяю? Покажи. Ты не рассердишься, если она сама к тебе придет?» «Нет, не рассержусь, наоборот, даже очень буду рад». И тут мамлюк на глазах у изумленной публики сорвал с себя приклеенные усы и фальшивые волосы, и перед народом предстала красавица Сальма. Восхвалил народ Аллаха, и от радости все люди запели и заплясали. Тут подошел командующий и доложил: «Государь, карета готова». Направился был султан к карете, но Сальма сказала: «Государь, у меня есть свой дворец, где много сокровищ. Я прикажу взять тот дворец под охрану, а завтра утром все добро оттуда перенести в мой дворец». «Нет, мне обязательно надо туда попасть, это близко». «Пойдем вместе». И пошли они во дворец Сальмы, а за ними шел народ с пением и плясками. Потом султан и Сальма вступили во дворец, она показала ему все сокровища и познакомила со своей названной сестрой, дочерью царя джиннов. А султан был поражен красотой этой девушки и всем, что увидел во дворце. Он спросил Сальму, что все это значит. «Это третье действие представления, но я покажу его только тебе. А эта девушка — моя сестра. Я тебе про нее расскажу потом». Сели они в карету и поехали в султанский дворец. А жители столицы, когда узнали о возвращении царицы, то очень обрадовались. И не осталось в городе никого, кто бы не пел и не плясал от радости. Через несколько дней султан перевез все сокровища из дворца Сальмы в свой дворец. Мясника же приказал повесить на городской площади. У визира он отобрал все имущество, а его самого изгнал из своей страны на 20 лет. Изгнал и предательницу, укравшую корону Сальмы. Погонщику дал много денег и назначил ежемесячное жалование. Салима сделал визиром, а дочь царя джиннов — своей второй женой. И она поклялась ему всегда оставаться в человеческом обличье. Обе жены султана любили друг друга как сестры, и жили они все припеваючи, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний.